Еще одно чудо. На вид, да и на самом деле моя жизнь прекрасна. Но есть та сторона жизни, которая есть у каждого. Те житейские, бытовые, психологические трудности, а иногда и трагедии, без которых не прожить. Годы, прожитые вместе с мужем, сблизили нас, и постепенно мое чувство становилось все более заботливым, словно материнским, лишенным женского эгоизма, избалованности, капризности и других черт, присущих счастливым женщинам, которых холит и лелеет. Я все больше воспринимала себя в жизни материальной и моральной опорой, потому что только я могла всем помочь почти во всех ситуациях. Я уже говорила, что театральная судьба моего мужа сложилась более чем скромно, но, живя моей судьбой, он не пытался изменить что-либо в своей артистической жизни, а жил моими успехами, печалился моими проблемами. Его родные, живя в маленьком городе Алексине, часто нуждались в нашей материальной поддержке. Мои родные тоже. И я это делала и делаю всегда безотказно. Шли годы. Старели мы, старели наши родные, наши друзья. Появились серьезные болезни у моего мужа. Я вдруг почувствовала, что в трудные минуты я совсем одна, и ждать помощи совсем неоткуда. Однажды зимой, почти 10 лет назад, когда в очередной раз мой муж лежал в больнице, которые всегда находились очень далеко, я еле шла с тяжелыми сумками, где была приготовленная мной для него диетическая еда по темной заснеженной улице. Была ужасная водяная погода, под ногами из снежного месива торчали льдины, по которым было ужасно тяжело идти в намокших сапогах. Снег с дождем лепил в лицо, текли слезы, потому что дул пронзительный ветер. Я нахлобучила на лицо шапку, чтобы она не слетела, так что меня было не узнать. Не было сил чувствовать или роптать, в голове было только одно — скорее бы добраться, не опоздать, чтобы он не волновался, что меня так долго нет. Машину я не вожу, а брать такси в такую даль я тогда не могла себе позволить, ведь актерская зарплата очень скромна. Вдруг кто-то бережно взял меня за локоть. Я оглянулась. Передо мной была высокая, хорошо одетая девушка с чудесным русским лицом. Голубые глаза с длинными ресницами, маленький вздернутый носик и пухлые еще детские щечки. Она ласково сказала: «Позвольте, я вам помогу», и взяла мою тяжелую сумку. Вместе со мной она доехала до больницы и, кажется, потом даже проводила до дома. Потом я ее не видела, но в душу мне запало это очаровательное создание. Благородство, доброта, неназойливость, интеллигентность. Может быть, вернувшись домой в тот холодный и неуютный вечер, я впервые почувствовала боль от того, что у меня нет детей. Нет ни души, кто взял бы на себя труд помочь мне в жизни, кто успокоил бы меня тем, что не только я должна всем помогать и обо всех думать, но и обо мне кто-то может заботиться, и, если не избавлять, то хотя бы делить со мной трудные жизненные ситуации. Прошли месяцы. Наступила весна, и однажды я получила удивительно умное, доброе письмо, написанное девушкой по имени Даша. Я ответила так же искренне, как почувствовала, читая серьезные и добрые размышления о моем творчестве, о моей жизни. Я захотела увидеть свою незнакомку. И когда после спектакля мы встретились у театра, я узнала в своей незнакомке ту самую девушку, которая в тот страшный зимний вечер бережно подхватила меня и, оберегая, помогла добраться до больницы и домой. Я узнала или почувствовала, что Дашенька из очень хорошей семьи. Впоследствии я познакомилась с ее родителями и сестренкой и была очарована ими. Она получила отличное воспитание и образование. Сейчас Дашенька уже окончила 2 университета – филологический факультет Университета дружбы народов и юридический факультет МГУ. знает два языка, английский и французский, прекрасно водит машину, может и умеет делать все и делает превосходно. Недавно она стала кандидатом наук. Если жизнь будет ко мне благосклонна, я, может быть, напишу о ней, и только о ней. А сейчас могу поделиться своим ощущением чуда, которое послала мне судьба. Я обрела дочь, которая дала мне ощущение защищенности перед жизнью. Я никогда ни от кого не видела такой нежности, заботы, внимания, такого подкрепленного действиями желания оградить меня от трудностей, сберечь мои силы, помочь моим близким. Теперь на гастроли я еду со спокойной душой. Я знаю, что Дашенька проявит заботу и о моем муже, и о моей сестре. Я делюсь с Дашей всеми своими мыслями, мечтами, печалями, сомнениями и всегда чувствую ее понимание. Приехав из путешествия в Иерусалим 7 лет назад, я привезла освященный в святых местах крестик, надела на нее и с тех пор считаю ее своей духовной крестной дочкой. Моя мечта — как можно дольше оставаться действующим человеком, созидающим что-то хорошее, чтобы Дашенька, спокойная за мою жизнь, сумела бы найти свое счастье. Дашенька принесла в наш дом и чудесный комочек счастья нашего котенка Филимона, который согревает нас, радует и веселит. Ну вот, я коротко коснулась чуда, о котором можно писать много. Появление в моей жизни Дашеньки, благодаря которой появилось многое в моей жизни, в том числе и второе издание этой книги «Продолжение души», мои роли, каждая из которых в мои годы чудо. Но главное чудо — это сама жизнь с ее непредсказуемостью и душа, которая от страдания становится более сильной, от счастья более нежной, от надежды и веры более хрупкой, а от любви становится бессмертной. О Вере Васильевой. Веру Васильеву любят зрители. Ей дарят цветы на спектаклях. Ее узнают при встречах на улицах, провожают ласковыми, потеплевшими взглядами, добрыми улыбками. Любят издавна, еще со времен праздничных, ярко-пестрых, как русские подносы или палехские шкатулки, фильмов «Сказания о земле сибирской» и «Свадьба с приданным». В фильмах этих изображались деревни и селения, ничего общего с реальными не имевшие. Сказочные изобильные земли, где реки молочные, берега кисельные. Васильева играла в них повязанных деревенским платком, совсем обыкновенных девушек, но казалась простодушной царевной, наивной полусказочной страны. «Ты, царевна, всех милее, всех румяней и белее». Лучистые ясные глаза, звонкий голос, ямочки на свежих, как яблоки, щеках — и улыбка, непритворная, соединяющая самую естественную веселость с такой же естественной девичьей застенчивостью. Улыбка стала как бы символом Веры Васильевой, символом целомудренной, незамутненной русской женской души, полной доброты и жизнелюбия, немного смущенного сознания своего женского достоинства и прелести. Успех кинодебютов Васильевой был значительнее, чем просто успех молодости и миловидности. Ее героини становились воплощением народной мечты о счастье, надежды, жажды праздника, светлой радости. Наивная доверчивая искренность Васильевой превращала цветастую ложь фильмов в искусство. Пусть лубочная, но далекая от пошлости, напоминающая об истоках подлинной народности. Васильева — очень русская, национальная актриса. Она способна сыграть сильную драму, но никакой душевный слом или надрыв, никакое исступление слез и жалоб не могут погасить живущую в ней душевную предрасположенность к счастью, исказить ясный мир ее души. Там, где-то на самом дне всех драм, или всех житейских хитростей, как на дне глубокого колодца голубеет отразившая небо природная родниковая чистота. Васильева как-то с юмором сказала, что с ранней юности тянулась к драматическим ролям. Достоевский был для нее едва ли не самым любимым писателем. В школе она читала рассказ «Ниточки Незвановой», обливалась слезами, а все неудержимо смеялись. Очень уж не соответствовали жестокие страдания бедной девочки моим нестерпимо румяным щекам. Потом она научилась заставлять зрителей и слушателей сочувствовать мукам своих героинь, но душевное здоровье не изменяло ей в самых драматических ролях и ситуациях. А когда она играет лицемерок, пошлящих, хищниц, это всегда рассказ о том, что может сделать жизнь с хорошей женщиной. Васильева работает в театре сатиры, но в ее игре нет черт гротеска, сценического сарказма. Ее юмор мягок. Простота, естественность, искренняя лиричность — вечные свойства русской актерской школы. И Васильева не изменяет им, даже если спектакль требует предельной броскости красок. Васильева очень хорошо говорит по-русски. Пусть не покажется странной эта фраза. К сожалению, сейчас далеко не все владеют на сцене чистым московским говором, правильной, чуть напевной русской интонацией. И еще одно национальное свойство таланта. Замечательные русские актрисы были умны и образованы. Но перечитайте записи рассказов Никулиной-Косицкой, письма Ермоловой, воспоминания Федотовой, записки Стрепетовой, даже скептической Савиной, и вы поразитесь великой наивности, пленительному простодушию этих мудрых женщин. Я уже не говорю о легендарной непосредственности Медведевой или Никулиной. В простодушии секрет обаяния Васильевой. Именно поэтому в ней нет ничего от эксцентричности и шика звезды. Она артистка патриархальная, очаровательно старомодная, полная смирения перед искусством. Недаром с юности она страстно любила читать о старом театре, о старых актерах и актрисах, их мемуары, пожелтевшие комплекты «Рампы» и «Артиста». Юная Васильева жадно вбирала и впитывала особый аромат прекрасных легенд русского театра, рассказов о тех, кто в священном трепете и страхе стояли за кулисами и выходили на сцену, осеняя себя православным крестом. Наверное, это во многом воспитано еще этически. Идея служения сцене, священнодействия, строгого долга перед искусством вошла в ее сознание очень рано. Отсюда отсутствие в ней премьерства, скромность, подчас почти смешное неумение энергично бороться за свое положение и интересы. Ей, народной артистке СССР, даже иногда вредит самочувствие театральной Золушки. Выручает обаятельная лукавая хитринка и, опять-таки, чисто русское женское терпение. Когда я говорю о национальной природе дарования Васильевой, это не значит, что я считаю ее бытовой актрисой. Стоит вспомнить ее изящную аристократичную графиню в «Женитьбе Фигаро», чтобы понять, возможности Васильевой отнюдь не ограничиваются русским бытовым репертуаром. Но и ее изнеженная графиня пленяла своим грациозно-женственным простодушием, абсолютной незлобивостью, почти безропотной готовностью оправдать и простить. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Графиня Васильевой была трогательной, потому что было ясно, все ее радости состоят в этой подкупающей и счастливой способности обманываться. Драматизм Вышневской Васильевой в «Доходном месте» заключался именно в том, что естественное существо, созданное для самого естественного счастья, оказывалось в противоестественной ситуации. Категорически не умеющая, не способная торговать с собой женщина, оказывалась купленной жестоко, почти цинично. Простодушие, наивность придают своеобразное обаяние таким вульгарным героиням Васильевой, как Городничиха в «Ревизоре» Гоголя и Маменька в «Тенях» Салтыкова-Щедрина. Раневская в «Вишневом саде» у Васильевой не полупарижанка. Она русская барыня, русская женщина, бесконечно привязанная к родной земле, к родному дому и силой обстоятельств, трагически оторванная от всего этого. И рассуждения брата о ее порочности кажутся нелепыми. Не порочность, а любовь в извечном русском понятии «любить-жалеть» тянет ее к больному и одинокому человеку, который камень на ее шее. Именно редкое и драгоценное простодушие Васильевой убедило меня в том, что она идеально подходит к образу лесковской воительницы. Постановка воительницы на малой сцене театра «Сатиры» была весьма рискованным экспериментом. Трудно перевести на язык сцены роман, повесть, новеллу. А здесь очерк, который совсем уж не предполагает драматургического развития. И все-таки задача казалась очень заманчивой. Прежде всего, могучая языковая стихия Лескова. Язык живописно-причудливый, красочно-парадоксальный, неожиданный. Просто дух захватывает от речений словоохотливой кружевницы Домны Платоновны. Лесков рисует колоритнейшую картину ушедшего времени, но колоритность, жанр — только первый слой восприятия воительницы. А когда копнешь глубже, открывается удивительный смысл, как под влиянием петербургских обстоятельств в простой, живой человеческой душе искажаются, извращаются все нравственные понятия, и как чудовищное извращение это становится искренним убеждением, признается за самый естественный и непреложный закон жизни. И резкий поворот финала. Боль, раскаяние, искупление, очищение через страдания. Финал частый в русской литературе. Вспомним «Власть тьмы» Льва Николаевича Толстого с финальным покаянием Никиты, или «Леди Макбет» Мценского уезда того же Лескова. Спектакль решался нами довольно сложно. Актерам нужно было соединить два различных способа сценического существования — сугубо серьезный, психологически достоверный и лубочный, иронически балаганный. Художник Сергеев создал своеобразные декорации, где чугунные решетки петербургских набережных, детали петербургских квартир вписывались в тонко эстетизированный мир народного балагана. Вертящийся круг, на котором появляются чуть игрушечные фигуры эпизодических лиц, напоминает русскую карусель. Все действие происходит под забавным облаком русских кружев, лент и прошивок. Домна Платоновна является в облачении пышных юбок, многочисленных тальм и старинных шалей, а в финале предстает вдруг аскетической, тонкой, в сером, не то больничном, не то арестантском халате, в по-монашески повязанном платке. Печальное церковное пение сопровождает ее исступленные монологи. Свет свечи выхватывает из темноты уже не круглое, сдобное лицо с улыбчивыми ямочками, а суровый, измученный лик. Васильева работала над ролью Домны Платоновны одержимо, самоотверженно и доверчиво. Упорно овладевала она труднейшим огромным текстом. Я уже говорила о том, как она хорошо говорит по-русски. Это одно из первых условий для этой роли. И действительно, слова самоцвета Лескова играют у Васильевой всеми гранями. Но самое главное — это наивное убеждение в необходимости всего происходившего, в благодетельности всех чудовищных забот, о заблудшей ликонитке, в искренности обид, слез и молитв. И еще один парадокс, который прозвучал у Васильевой с удивительной трагикомической ясности. Домна Платоновна хитра, расчетлива, убеждена, что все люди — мошенники, полна неиссякаемой энергии, но выходит так, что в конце концов обманывают, обкрадывают, проводят, оскорбляют именно ее. Что то и дело, она попадает впросак. Она подвергается даже прямым надругательствам. Простодушие, гомерическое, вселенское, российское простодушие. Недаром она оканчивает свою прекратительную жизнь совсем нищей. Последний эпизод «Воительницы» Васильева играет с такой силой и светом, что я невольно думаю, как жаль, что она не сыграла Лизавету в «Горькой судьбине», Катерину в «Грозе». Состав таланта, конечно, во многом определяется составом человеческим. Я уже говорила о том, что Васильеву любят зрители. К ней с нежностью относятся и люди в театре, гримеры, парикмахеры, одевальщицы. Она уважительна к людям, проста, горячо благодарна за малейшее внимание и помощь. Я не люблю писать об общественной работе актеров. В этой области бывает немало карьерных, престижных соображений, немало важности и лицемерия. Васильева – секретарь Союза театральных деятелей, председатель социально-бытовой комиссии. Это звучит официально и скучно, но за этими казенными словами стоит, слава богу, очень простой смысл. Васильева делает много добра. Она занимается тем, что в старину называлось благотворительной деятельностью. Помогает нуждающимся, больным, обиженным. Кстати, с этого и начинала Великая Савина то, что потом стало именоваться театральным обществом, а теперь носит название Союза театральных деятелей. Так что и общественная работа Васильевой вполне естественна для нее. Цельность ее натуры соединяет воедино все аспекты ее творческого, гражданского и просто человеческого существования. Борис Львов-Анохин. Репертуар Веры Кузьминичны-Васильевой. Московский академический театр сатиры. 1948 год. Лиза. Лев Гурыч Синичкин. А. Бонди. Поленскому. Постановка Краснянского. Дуня. Вас вызывает Таймыр. Галич. Исаев. Постановка Гончарова. 1949 год. Вера. Положение обязывает. Мунблит. Постановка Гончарова. 1950 год. Ольга. Свадьба с приданным. Дьяконов. Постановка Бориса Равенских. 1951 год. Софи. Женихи. Токарев. Шкваркин. Постановка Гончарова. Таня Сыромятова. Женитьба Белугина. Островский. Соловьев. Постановка Гончарова. 1952 год. Ин-Ин. Пролитая чаша. Ван Ши Фу. Драматическая композиция «Глобы». Постановка Петрова Плучика. Катя. Личная жизнь. Фин. Постановка Егорова. Маша Ракитина. Подруги. Симуков. Постановка Равенских. 1953 год. Галочка. Где эта улица, где этот дом? Дыховичный, Слободской. Постановка Краснянского. 1954 год. Иларетта. Судья в ловушке. Филдинг. Постановка Колосова. 1955 год. Магда. Последняя сенсация. Себастьян. Постановка Краснянского. Маша. Чужой ребенок. Шкваркин. Постановка Солюса. Зина. Поцелуй феи. Герт. Львовский. Постановка Краснянского. 1956 год. Виви. Профессия миссис Уоррен. Бернард Шоу. Постановка Слоновой. Шура. Дело было в Конске. Домик. Катаев. Постановка Краснянского. 1958 год. Аннунциата. Тень. Шварц. Постановка Гарина. Локшиной. 1959 год. Дочь бензинщика. Дамоклов меч. Хикмет. постановка Плучика. Королева. Волшебные кольца Альманзора. Габби. Постановка Солюса. 1960 год. Эллочка Щукина. 12 стульев. Ильф и Петров. Постановка Гарина. Лика. Слепое счастье. Кузнецов. Штайн. Постановка Солюса. 1961 год. Джоан. Четвертый позвонок. Ларни. Постановка Тункеля. Ганна Николаевна. Яблоко раздора. Бирюков. Постановка Плучика. 1962 год. Вера Горовая. 24 часа в сутки. Стукалов. Постановка Крюкова. 1964 год. Клавдия Бояринова. Ложь для узкого круга. Солынский. Постановка Минглета. Вера Эдуардовна. Женский монастырь. Дыховичный. Слободской. Постановка Плучика. Надежда Кленова. Белый телефон. Гиндин Рябкин. Постановка Раутбарта. 1967 год. Жанна Барбье. Интервенция. Славин. Постановка Плучика. Анна Павловна. Доходное место Островский. Постановка Марка Захарова. Поля. Баня Маяковский. Сценическая редакция 1967 года. Плучика. 1968 год. Графиня. Безумный день или женитьба Фигаро. Бомарше. Постановка Плучика. 1970 год. Соня. У времени в плену. Штейн. Постановка Плучика. 1971 год. Придворная дама. Обыкновенное чудо. Шварц. Руководитель постановки Плучик. Режиссер Микаэлян. 1972 год. Анна Андреевна. Ревизор. Гоголь. Постановка Плучика. Лидия Семеновна. Таблетку под язык. Макаёнок. Постановка Плучика. 1974 год. Ольга Ильинична. Пощечина. Михалков. Руководитель постановки Плучик. Режиссер Эйдлин. 1976 год. Баба Одноглазка. Клеменс. Сая. Постановка Микаэлян. 1979 год. Посол Объединенной Державы. Ее превосходительство. Алешин. Руководитель постановки Плучик. Постановка Ширвинда. 1983 год. Агнеса Пална. 18-й верблюд. Алешин. Постановка Каменьковича. 1985 год. Молчи, грусть, молчи. Ширвинд. Постановка Александра Ширвинда. 1987 год. Ольга Дмитриевна Мелипольская. Тени. Салтыков-Щедрин. Постановка Андрея Миронова. Госпожа Соколова. Последние. Горький. Постановка Папанова. 1988 год. Домна Платоновна, воительница, Лесков. Постановка Львова Анохина, Федорова. 1992 год. Анна Австрийская, молодость Людовика XIV, Дюма. Постановка Каменьковича. 1996 год. Эстер, священное чудовище, как то. Постановка Вилькина. Брянский драматический театр. 1958 год. Дженни. Дженни Герхард. Драйзер. Тверской. Академический театр драмы. 1984 год. Раневская. Вишневый сад. Чехов. Постановка Ефремовой. Орловский государственный академический театр имени Тургенева. 1988 год. Домна Платонна. Воительница. Лесков. Постановка Львова Анохина. 1990 год. Кручинина. Без вины виноватые. Островский. Постановка Голубицкого. 1999 год. Филумена. Филумена Эдуарда де Филиппа. Постановка Голубицкого. Новый драматический театр. 1996 год. Пехтерева. Ассамблея. Гнедич. Постановка Сергеева. 1997 год. Сарытова. Блаш. Островский. Невежин. постановка Сергеева. Фильмография Веры Кузьминичной Васильевой. Сказание о земле сибирской. Свадьба с приданным. Чук и Гек. Люди моей долины. Похождение зубного врача. Звезда экрана. Приказано взять живым. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Женатый холостяк. Развлечение для старичков. Выйти замуж за капитана. Разыскивается опасный преступник. Лиза и Элиза. Притяжение солнца. И другие. Конец книги. Апрель 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Екатерина Хлыстова.